Я сел в углу зала и наблюдал за танцующими. А беспокойство в душе росло. Я вздрогнул, когда ко мне подошел один из работников посольства и тихо сказал: «Вас приглашает к себе товарищ Майский». Я вмиг оказался на втором этаже. Войдя в кабинет посла, я увидел его шагающим из одного угла комнаты в другой. «Товарищ Пусып, с Асямовым случилось несчастье». «Простите, как?» «Это случилось. Почти закричал я. Весь день англичане держали нас в неведении относительно того, что произошло. И только теперь, несколько минут назад, в ответ на мое настоятельное требование, они признали, что произошла катастрофа. Все, и экипаж, и пассажиры, погибли». Голованов. Известие о гибели Асямова произвело сильное впечатление на Сталина. Он долго молчал, а потом сказал: «Что же нам теперь делать? Встреча с Рузвельтом должна обязательно состояться. За еще что-нибудь можете предложить?» «Могу, товарищ Сталин», — ответил я, так как вопрос этот нами уже был продуман. «Летчик Пусып, находящийся сейчас в Англии, является командиром корабля. Он полярный летчик, привыкший по много часов летать на севере без посадки. Да и во время войны ему приходилось подолгу быть в воздухе, поэтому он один приведет самолет домой. Здесь мы пополним экипаж, и можно будет отправляться в путь». «Вот как? А вы уверены в этом?» «Да, уверен, товарищ Сталин». «Ну что ж, действуйте». Пусып. 5 мая командующий авиацией дальнего действия генерал-лейтенант авиации Голованов вызвал меня и обоих штурманов Штепенко и Романова к себе. Внимательно выслушал наши доклады о полете в Англию, с тяжелым сердцем рассказал я о трагической гибели майора Асямова. «Вы уверены, что гибель майора Асямова была случайностью?» — спросил он вдруг. «Кто еще находился в самолете, кроме работников нашего посольства?» Я рассеял понятные сомнения генерала. «Вместе с нашими людьми в катастрофе погибли 5 английских старших офицеров». Генерал задумался. Через некоторое время он энергично поднялся, встали и мы. «В ближайшие дни вам придется выполнить еще одно сложное и ответственное задание. Голованов. Вскоре после возвращения самолета я был у Сталина. Он спросил, можно ли лететь к Рузвельту, и получил утвердительный ответ, дал приказание готовить самолет для полета в Вашингтон. Взглянув внимательно на меня, сказал, что в Америку полетит Молотов». «Этого никто не должен знать», — продолжал Сталин. «Чем быстрее будет организован полет, тем лучше». Пусып. Лишь 19 мая метеорологи пообещали удовлетворительную погоду. Мы быстро заправили объемистые баки самолета бензином. Оставив самолет на взлетной дорожке, мы поспешили на ужин. Едва я начал есть, как в столовую вошел полковник Лебедев. «Товарищ Пусып, с вами желает поговорить хозяин». Я не сразу понял, о каком хозяине он говорил. Вместе с полковником мы отправились на аэродром. Уже издали я увидел вокруг своего самолета десяток автомашин. Около самолета группа людей в фетровых шляпах надевала летные комбинезоны. Мое внимание сосредоточилось на генерал-лейтенанте Голованове и мужчине в пенсне, стоявшем рядом с ним. В летном комбинезоне, застегивая молнию, стоял Молотов. Генерал представил ему меня и обоих штурманов.